Глава 23. Дуэлянт. Конечно, мне некуда было идти, и поэтому я решил перекантоваться еще у одного знакомого эзотерика Никиты. Сам он величал себя не иначе, как великий Волф Алтай. Ну, всякое бывает же с людьми. Этот вот мухоморчиков поел, в лесу с березками пообнимался и проснулся после волшебного трипа волхвом. Собственно, Никита занимался всяким псевдославянским мракобесием. Вытесал из деревяшек какие-то члены с лицами, называл их башками, каким-то образом заряжал их, а потом продавал втридорога всем желающим. Самое смешное, что такие покупатели были, ибо Россия отпрянула от христианского раболепия и теперь возвращается к корням, к исконной вере. Ну, это так сам Волхв говорит. Жил он в небольшой двушке возле станции метро Дыбенко. Я нагрянул к нему так же неожиданно, как и к Илье, и великий Волхв не смог дать мне отворот-поворот. К тому же у него были проблемы с местными гопниками, и он явно рассчитывал, что я помогу ему при следующей встрече. Конечно, я наобещал ему 3 короба, а для формирования железобетонного намерения, что у нас все получится, даже показал пистолет. Так что Никита очень обрадовался моему прибытию. Вечером я взял 2 бутылки вина и погрузился в размышления. Картина выходила очень неприятная. Мне до сих пор было не по себе. Смерть Полины и Андрея. Черт, ну а что я мог поделать? Эти 2 так сильно любили друг друга, что умерли с разницей в минуту. Конечно, мне было жаль девушку, которая даже на какой-то промежуток времени стала моей. Только мне начало казаться, что я нашел свой идеал, как на тебе. Бам, не доставайся же ты никому. А ведь я просил ее остаться, и Андрей просил, но нет. Во мне кипела злость, и к Полине за ее непослушание, и к Андрею за то, что он оказался слаб, и к себе, что вообще ничего не успел сделать. Все произошло не так, я ошибся, и эта ошибка стоила жизни 2 людям. Мог ли я все просчитать заранее, увидеть будущее, попробовать предугадать? Наверное, мог, но у меня все равно бы не получилось идеально. Я вообще ни сном, ни духом не мог знать, что Женя и Ксения вместе. Да, я догадывался, что последняя есть предательница, но чтобы настолько... Это ведь она, получается, охмурила Андрея, отбила его у Полины, вела всю группу в поисках артефакта. И именно она использовала нас для его получения. Причем делала это настолько скрытно и талантливо, что никто не мог ее раскусить. Хамелеон, так ее называла Женя. Да, уверен, что Ксения – это и не Ксения, а, скорее всего, у нее вообще другое имя. Нет, я не мог представить, что ситуация развернется именно так. Да, буду честным, я тоже до последнего не хотел верить в то, что Андрей выстрелит в Полину. Он не должен был. Ведь он ее тоже любил. Ну, я так думаю. Хотя он там столько ахинеи наговорил про настоящих магов и прочую фигню. Не ожидал я от него такого, и никто не ожидал. Мне вообще показалось, что Андрей был не в себе, им словно руководила иная сила, могучая и зловещая. И он бы точно застрелил меня, тут даже сомнений нет. Меня снова охватил приступ злости. Он сказал, что я недостоин знаний. Угу, я недостоин и жив, а ты, блядь, достоин был, и ты труп. Вот и вся логика. Я улыбнулся. Вот они какие маги сновидений. Андрей не мог предсказать появление Жени, этой мелкой девчушки с большим пистолетом. Черт, сколько ей лет? 16 или 18? И она так спокойно убила человека, без всякой мысли. Что с ней не так? Даже не знаю, смог бы и я так же. Наверное, пока нет. Одно дело убить врага, например, или в драке случайно завалить, но просто так другого человека. Андрей даже не знал о ее присутствии. Я пил вино и тщетно пытался раскрутить клубок событий, произошедших со мной за все это время. Интересно, сколько таких вот ячеек сновидцев развели всякие спецслужбы и просто сомнительные ребята? Сколько уже трупов? «Я должен найти хирурга и все выяснить, если он еще жив. А еще я отдал ключ. А какие были варианты? Начать выпендриваться, когда на тебя смотрит ствол? Да меня могли убить 2 раза подряд. Если бы я положил Андрея, то пуля Жени продырявила бы мой затылок, и тогда трупов было бы на 1 больше. Вот такая вот тупая математика. Но ключ, артефакт. Почему-то я чувствовал с ним какую-то связь, хотя внешне это никак не проявлялось. Я просто знал, что именно я должен владеть этим предметом, и никто больше. А что, если он вызывал такие же эмоции и у Андрея? Может быть, именно в самом артефакте и кроется секрет безумия всех его владельцев? «Забухал? Случилось что?» В комнату вошел Никита. «Ты скажи, я выслушать могу. Сейчас мало кто так умеет». «И давно ты психологом стал?» Усмехнулся я и выпил стакан вина залпом. «Ну так любой шаман, экстрасенс, ведун, отчасти психолог. Мы же должны видеть и понимать, что человека тревожит. Это потом уже всякие ритуалы проводить надобно». «Ну точно. Только вот мне не полегчает. Само пройдет. Я всегда внутри себя переживаю. Не люблю изливать душу». «Понимаю». Никита вздохнул. «И таких, как ты, много. Только ты сильный. Ты сможешь не скатиться в депрессию. А другим кто поможет?» «Профессиональный психолог с дипломом», – отмахнулся я и налил себе полный стакан. «Завтра пойдем твоих гопарей бить. Ну, если найдем, конечно». «Хорошо, только можно я в сторонке постою?» «Чего это? Ты же великий славянский воин, русичи не сдаются». «Ну, я волхв, а не богатырь, как бы», – смущенно ответил Никита и погладил свою жиденькую рыжую бороденку. «Это вот да, типичный представитель своего класса. Как бабам лапшу на уши вешать да за жопы их тискать, это он впереди всех богатырей, а как...» «Ладно, разошелся я чего-то. Не имеет смысла винить людей за трусость. Не всем суждено родиться или стать героями. Кто-то до конца жизни будет так вот сидеть и трястись в углу своей квартирки, прикрываясь то защитой богов, то осознанностью. Правда, это ничего не изменит, а самообман может длиться хоть всю жизнь. Увы, многие люди так и живут. Лишь на закате своих дней они начинают жалеть о том, что не стали храбрыми и не получили всего, чего хотели или заслуживали. Вот с такими тревожными мыслями я лег спать. Нажрался я так хорошо, что вообще не помнил никаких снов. Утром у меня немного гудела голова, все потому, что после вчерашнего вина я еще догнался Никиткиной медовухой, которую он делал сам. Спирт покупал в канистрах с какого-то завода и мешал с липовым медом. То еще пойло. Но когда ты ставишь себе цель нахерачиться, то в ход идет что угодно, даже огуречный лосьон. В общем, утро началось веселое. Я бодренько похмелился, побрился, сделал пару десятков отжиманий и приседаний, потягал Никитина гири и даже немного помахал его шашкой, оставшейся у него после ролевых игр. Сделана она была из хоккейной клюшки, но имела жестяной эфес и даже какой-то кусок меха на рукояти. Зачем только? Для красоты, наверное. После я отправился прогуляться и без всякой цели шастал по городу почти до обеда. Мне просто было интересно ходить по улицам и чувствовать дыхание города. Время от времени я посматривал на руки и также старался замечать что-нибудь необычное. Пару раз это у меня даже получилось. Я увидел яркий розовый автомобиль, который резко выделялся на фоне одинаковых серых и черных машин. А еще меня привлекло большое граффити в одном из дворов. «Когда-нибудь ты проснешься», и нарисован белый нарвал. Забавно. В этот момент я даже укусил себя за палец, чтобы убедиться, что я не во сне. Я застыл перед граффити и погрузился в свои мысли. Это было ошибкой. В нашей реальности, особенно в моем положении, всегда нужно быть осознанным и сохранять ясность ума. Граффити стало ловушкой внимания, и я совсем потерял бдительность. Я понял это, когда в мой бок уперся холодный и очень острый нож. «Не рыпайся, предатель», – посоветовал мне Тимур. «Кажется, ты так нихера и не понял», – сказал я спокойно, не оборачиваясь. «Позволь все объяснить». «Не нужно никаких слов. Я знаю правду. Я все видел». «Послушай, болезный, во всем виновата Ксения». «Не пари чушь, я видел, что это ты убил Андрея!» «Твою же мать!» – воскликнул я. «Ты был на кладбище?» «Нет, я видел вещий сон. Там был мужчина в темном плаще. Он мне все показал и даже сказал, где тебя искать». «И ты ему поверил? Я никого не убивал». «Я бы прирезал тебя прямо сейчас, но это неправильно», – негромко сказал Тимур. «Я чувствовал его дыхание чуть ли не на своей шее». «А тебе не кажется, что в этом государстве мужчины не должны стоять так вот близко друг к другу? Мало ли что люди подумают». «Завтра в 6 утра на Черной речке, в парке, только ты и я». «Ух». Я усмехнулся, и острие ножа царапнуло мне бок. «Будем стреляться на кремниевых пистолях или драться руками, обмотанными тряпками, пропитанными клеем и опущенными в битое стекло?» «Я принесу тебе саблю. Я знаю, что ты учился фехтованию». «Тогда ты покойник, приятель». «Вот и посмотрим. До встречи». Дальше у меня все померкло перед глазами, и я повалился на землю. Тимур вырубил меня с одного удара по затылку. Хороший, четкий, быстрый, точный. Я даже не успел почувствовать, как упал на землю, и без понятия, сколько провалялся там. Я открыл глаза, увидел голубое небо с белыми облачками, повернул голову. «Когда-нибудь ты проснешься?» «Спасибо, я уже». «Ну и дела. Тимур нашел меня и очень зол. Он на самом деле считает, что это я убил Андрея и Полину. Кто ему это показал? Что за мужик в плаще? Что вообще происходит? Почему вроде бы нормальные люди начинают слетать с катушек? Кто это объяснит?» Я потер виски, а затем двинул домой. «Сегодня никакого алкоголя. Завтра утром мне потребуется твердая рука». Злой я пошел к Никите, но Волхв укатил по своим делам в Москву, оставив мне ключи. Удобно вышло. Ему, оказывается, из какой-то там общины позвонили и позвали на конференцию по деревянным членам. Так что наша встреча с гопниками была отложена на неопределенный срок. Никита звал меня с собой, даже обещал рубашку дать льняную и коловратик из серебра, но я отмахнулся. «Никаких побегов в другой город или леса. Завтра я встречусь с этим болваном Тимуром и стряхну ему лапшу с ушей. Одно только меня немного волновало. Тимур очень упертый парень. Он будет биться до конца. Даже если с того света вернется Андрей и скажет, что я не виноват, его верный пес продолжит рубиться. Тимур все знает. Он тоже очень расстроен смертью Полины, и даже если я ни при чем, то захочет выплеснуть свой гнев и боль. А тут я как нельзя лучше подхожу. Ладно, двум смертям все равно не бывать. Хотя, кто знает, вчера я тоже так думал». Я ехал с очередным бомбилой, но в этот раз не был настроен на разговоры и выяснение политической обстановки. Меня вообще ничего не волновало, кроме того, что сейчас предстоит драться на мечах с Тимуром. Ну и местечко он выбрал. Тот самый парк, в котором Пушкин с Дантесом стрелялся. Интересно, а вот если бы они на саблях зарубились, кто бы победил? Дантес, наверное. Он же все-таки военный был. А Пушкин так себе. Веселый повеса и скандалист. Вызывал кучу людей на дуэли. Такой вот у него был говнистый характер. Собственно, то, что его завалили, это вполне предсказуемый результат. Не стоит искушать судьбу слишком часто и плясать перед смертью. Однажды ты ей можешь понравиться или надоесть, и она заберет тебя с собой. Хотя вот есть люди, которые говорят, что Пушкин не умер, а свалил в Европу и стал Дюма. Прямо параллели проводят разные. Стиль письма похож, и графоманили одинаково много. Да даже, мол, на портретах есть сходство. Водитель остановился возле входа в метро. Ух, и понастроились здесь. Сейчас надо через подземный переход попасть в парк. Там еще толкиенисты часто на палках машутся. Я это прекрасно знал, потому что пару раз даже принимал участие в их тренировках. Посмотрел на часы. Да, я успеваю. Тимур и правда ждал меня в парке. За его спиной был длинный чехол для переноски мечей из плотной черной ткани. «Ты вовремя, по тебе часы можно сверять», – холодно сказал он. «Стараюсь не разочаровывать своих оппонентов», – усмехнулся я. «Почему ты все время улыбаешься, а?» – Тимур нахмурился. «Ты вечно под кайфом, что ли?» «Улыбка продлевает жизнь». «Не в твоем случае. Сегодня ты умрешь. Пошли подальше. Я знаю одно место. Будем биться у реки». «Пока идем, может быть, ты проявишь разум и выслушаешь меня». «Нет, я уже и так все знаю, я все видел». «А ты не задумывался, что это может быть мираж, иллюзия, которая должна тебя обмануть? Сам подумай, из ячейки остался только ты. Хирург свалил черт знает куда. Тебя хотят убрать моими руками, Тимур». «Да заткнись ты уже. Если бы ты знал, кто ко мне приходил на самом деле, ты молчал бы». «Мужик в плаще», — ответил я. «Угу, это был Андрей». Я ошарашенно замолчал. «Ну тогда логично, конечно, Андрей. Мертвый пришел к нему в сон и сказал, что во всем виноват я. Отличный расклад. Такое вообще бывает?» До места дуэли мы шли молча. Я все еще пребывал в легком шоке. Андрей пришел после смерти в его сон. Черт, какая чушь. «А что, если это был не Андрей?» – спросил я. «А вдруг кто-то надел его личину, чтобы запудрить тебе мозги?» Мы остановились. Тимур снял со спины чехол и стал его развязывать. «Нет, это был он, а ты подозрительно до хера задаешь много вопросов. Признайся, не ожидал ты, что Андрей так умеет, да? Думал, что застрелишь его, и все на этом закончится? Нет, у сновидцев после смерти все только начинается». «Да откуда тебе знать? Ты же не дриммер». «Мне говорили. Андрей сказал, что если я умру сегодня, то он встретит меня на той стороне и поможет уйти в другой мир, лучше, чем этот». «Ух, ёпта». Я закусил губу. «А 40 девственниц он тебе не обещал?» «Смейся, смейся». Тимур зловеще усмехнулся и извлек из чехла катану, вполне обычную, в черных ножнах, с коричневой оплеткой. «Какой век?» – спросил я. 21-й. «То есть говно из рессора?» «Ты, я смотрю, полные латы надел. Поверь, чтобы разрубить тебя от плеча до паха, мне хватит и этой стали». «Согласен». Я кивнул. «Давай мою саблю». «Увы, тебе повезло меньше. Катана из моей личной коллекции. А вот саблю пришлось одолжить у одного паренька. Лови». Я поймал золотистые ножны и недовольно скривился. Конечно, в моих руках оказалась не сабля. Это была казацкая шашка, без какого-либо эфеса и защиты кисти. Рукоятка, как у кухонного ножа. Да, такой шашкой было удобно рубить с коня, но в бою один на один к ней возникали определенные вопросы. Златоуст, 1910 год, двуглавый орел. Вроде бы и не подделка. Я попробовал согнуть лезвие. Да, гибкость отменная, копии так не умеют. Да и лезвие все обшарпано, есть следы ржавчины, хотя заточка отменная, бритвенная прямо. И темляк имеется, новодел, конечно. Я набросил его на кисть, взял шашку в руки и сделал несколько взмахов. Сойдет, но придется повозиться. Тимур принялся раздеваться, сбросил куртку, футболку и остался с обнаженным торсом. «Каким-то гейством попахивает», — заметил я. «Можешь оставаться одетым». «Ну, курточку-то я сброшу». Я сделал пару взмахов. Да, не совсем мой хват. Без гарды, защищающей кисть, я чувствовал себя немного неуверенно. Но, как известно, плохому танцору яйца мешают. Различия между саблей и шашкой небольшие. Центр тяжести у последней больше к середине уходит. Финтить и колоть этим ножичком будет тяжеловато. Придется рубить. Да, у шашки в этом вся стратегия и заключается. Налетел на лихом коне, рубанул со всей силы и дальше помчался. Никто на шашках такой фигней, как фехтование, не занимался. Да, были инструкции для офицеров и простой кавалерии, как делать 3-4 удара да пару выпадов. Но все равно, шашка – это оружие для нападения. Обороняться ей практически невозможно. Да, я заранее поставлен в дерьмовые условия. Я убрал левую руку за спину и поудобнее взялся за рукоять. Тяжелая все-таки сволочь, к земле клонит. Бой будет очень быстрым, и вполне вероятно, что меня убьют. Вон Тимур уже как настоящий самурай встал в стойку, привязал катану к поясу. Сейчас со щелчком вынет и нанесет удар. Ну, посмотрим. У него преимущество, конечно. Он этой катанной, небось, машет каждый день, как одурелый. Тимур стоит, выжидает моего нападения. Хочет эффектно одним ударом рубануть. Тут еще позер. Я ловко подскочил к нему и нанес удар. Я думал, что сейчас Тимур вытащит свой меч, но нет. Он просто предпочел отскочить в сторону. Ага, ну его тактика понятна. Будем прыгать, как кузнечики на поляне друг за другом. Он меня вымотать хочет? Не выйдет. Я не собирался с ним тут долго железками трясти. Я сделал неуверенный выпад, и Тимур тут же выхватил катану из ножен. Да, четкий удар, но недостаточно быстрый. Катана отбила мой клинок и слегка коснулась плеча. Я тут же почувствовал ожог, царапина, но не сделай я два шага в сторону, точно бы остался без руки, да кости бы срезало, и все, бой бы закончился. Мой следующий удар был еще более сильным, и Тимуру пришлось схватиться за рукоять катаны двумя руками. Да, тут ему тоже проще. Затем я уклонился от резкого выпада и чуть не попал под горизонтальный удар, который бы стопудово снес мне голову. Дзынь! Мой очередной выпад ушел в сторону, но теперь я не отступал. Я налетел на Тимура. Шашка просвистела рядом с удивленным лицом моего противника, а я уже вовсю старался навязать ближний бой. Будь у меня хотя бы крага, я бы мог попытаться схватить катану за обратную сторону клинка. Я так делал на тренировках. Сейчас же можно остаться без пальцев. Тимур широко замахнулся, и лезвие катаны рухнуло на меня сверху. Я отбил его и пнул противника в коленку, но тот вовремя отскочил. Наконец ему надоело танцевать со мной, и парень яростно набросился на меня. На этот раз катана чуть не рассекла меня пополам, но я успел выставить шашку. Да, это не фехтование, а говно какое-то. Я даже не мог нормально закрутить клинок врага. Ну что такое? Я кое-как отбил пару ударов. Нет, так дело не пойдет. Я свою шашку двумя руками взять не могу. Нечестно, черт побери. Я отступил назад и сделал выпад. Тимур отбил удар, и я не смог удержать шашку. Она вылетела из моих рук и воткнулась в землю. Я было потянулся к ней, но Тимур не дал мне этого сделать. «Вообще-то это не по правилам», — воскликнул я. «Ты будешь драться с безоружным?» «А у нас нет никаких правил», — задорно гоготнул Тимур. «Я не дам тебе шанса на победу, пес». «Ну, заебись». Я отскочил, а злобный и довольный парень бросился за мной, и он бы точно зарубил меня, но я выхватил пистолет, быстро развернулся и выстрелил Тимуру в ногу. Да, звук громкий, он точно привлечет чье-то внимание. «Сука!» – взвыл парень и упал. «А что такого?» – невозмутимо спросил я. «Ты сам сказал, что у нас нет никаких правил. Я мог тебя застрелить с самого начала боя, но очень уж хотел, чтобы ты нарушил собственные устои, все это самурайство и прочую херню». «Ну и чего ты ждешь, ублюдок? Давай, добивай!» Тимур с вызовом посмотрел на меня. «Зачем? Да ты мне не нравишься. Весь этот твой максимализм, тупая вера в добро и зло, белое и черное. Просто ты еще не повзрослел, чтобы осознать свои ошибки. Но пройдет время, и ты поймешь, почему я сохранил тебе жизнь. Говорю в последний раз, я не убивал ни Андрея, ни Полину. Мало того, я ее даже вроде как любил». «Вроде как, да? А я ее любил, по-настоящему». «Соболезную». Я вздохнул и убрал пистолет в карман. «Прощай, Тимур. Надеюсь, что мы больше не встретимся, ибо в следующий раз я точно тебя пристрелю». «Я все равно найду тебя!» Тимур начал медленно подниматься, все еще держась за ногу. Пуля попала выше колена, кровища было достаточно. «Перевяжись лучше, а то истечешь и помрешь», – посоветовал я ему. «И хватит тупить. Я уже 100 раз сказал, что не убивал. Хватит быть орудием в чужих руках. Пора включать свою голову». Ну а дальше я все-таки совершил ошибку. Я отвернулся от Тимура и пошел за курткой. По моей руке текла кровь. Рана неглубокая, но неприятная. Шрам останется. Но ничего, мужчину они только украшают. «Умри!» Я быстро обернулся, но было поздно. Тимур нагнал меня, держа в руках острый ножик. Он хотел вонзить мне его в шею, но явно не рассчитал свои силы и возможности. Нож слегка задел мое плечо. Я же вытащил пистолет и выстрелил в упор 2 раза. Обе пули попали Тимуру в живот. Он попытался ударить меня еще раз, но не смог. Я выбил из его руки нож, а затем ударил в челюсть. «Сам напросился. Зло процедил я. Я не добряк, который будет вечно подставлять лицо под пощечины». Тимур тяжело дышал и с ненавистью смотрел на меня. Да уж, он все равно не выживет. Я направил пистолет ему в лицо, но нажимать на крючок не стал. Просто не смог. «Ну что же вы остановились?» — раздался позади меня мужской голос. «Он все равно умрет, как и ваша любимая. Зачем тянуть время? Стреляйте, или вы наслаждаетесь его мучениями. Поверьте, никто не будет его спасать». Я повернулся и увидел невысокого лысого старичка в строгом черном костюме. На его руках были белые перчатки, а в руках он держал зонтик-трость с золотой ручкой. Старичок носил большие солнцезащитные очки, как у американских полицейских, авиаторы. «Кто вы такой?» – строго спросил я и опустил пистолет. «Хм, какая неосмотрительная глупость. А что, если у этого молодого человека есть пистолет? Вдруг он его вынет и застрелит вас? Не думали?» «Он бы тогда не кинулся на меня с ножом». «Логично. Ну, вот и все. Кончился ваш друг и враг. Вы бы ему глаза закрыли для приличия, а то как-то не по-людски это, знаете ли». Старичок хмыкнул и достал из кармана маленькую серебряную фляжку. «Кто вы такой?» – спросил я еще раз, чеканя каждое слово. «Это не имеет значения, Василий Иванович». Я вздрогнул и чуть не выронил пистолет от неожиданности. «Как он узнал? Черт побери, как?» «Ну, откуда?» – ошарашенно спросил я. «А это у меня работа такая. Знать, кто кем является на самом деле. Можно годами менять имена, места проживания, гражданство и жен, лица, выдумывать всякие небылицы, стирать свою историю. Всегда будет тот, кто знает, кто ты на самом деле. В твоем случае это я. Но ты, Василек, меня не бойся. Я твой союзник. Не друг, но и не враг». «Ну, что ты так на меня вылупился? Убери пушку и пошли прокатимся. Поговорить надо». Старикашка глотнул из фляжки и закрыл ее. Я оглянулся и увидел еще троих людей в костюмах. Один из них нес с собой черный пластиковый мешок для трупов, а у другого были складные носилки. «Здесь все приберут, не переживай. На кладбище за вами тоже пришлось почистить. Ведьмы они такие неряхи, особенно московские». «Погоди, ты сказал ведьмы? Я не ослышался. Настоящие?» «Самое что ни на есть. Тысячи лет они существуют среди нас. Когда-то они правили целыми народами. Сейчас все проще, конечно. Им хватает нескольких коттеджей и дорогих машин». «Ты хочешь сказать, что Ксения и Женя...» «Ведьмы сновидений. А ты не понял? Мы давно за ними наблюдаем, но у них весьма сильные покровители. А теперь у них еще и ключ Айши. Да уж, хреновая вышла история». «Да он все равно бесполезен», — сказал я. «Мы так и не поняли, куда его пихать». «В жопу себе, куда же еще?» — воскликнул старичок. «Не будь таким примитивным. Если ты не знаешь, как использовать артефакт, это не говорит о его бесполезности. Это говорит о твоей тупости». «А ведьмы знают?» «Возможно, но ключ должен был оказаться у нас, и тебя мы хотели поймать раньше, но один из наших сотрудников решил, что Андрей и Тимур более необходимые цели. К чему это привело, ты видишь. Я уже устал доверять своим замам, которые считают, что мне пора на пенсию, а в итоге это мне приходится подтирать за ними». «И вы знаете, где сейчас хирург?» «Да, он уже в Грузии. Попивает твиши, кушает аджахури, отдыхает. Конечно, он потом вернется, через месяц или два, но пока затаился. Старый пират. Не переживай, мы его тоже схватим. Очень уж он нам может пригодиться». «Но что теперь будет со мной?» «Мы возьмем тебя под свое покровительство. Нам нужен свой человек в московском Ковене». «Что? Я? У вас что, других сновидящих нет? Я же неопытный», — возмутился я. «Есть, конечно, но их будет тяжело под ведьм подкладывать, а с тобой они уже познакомились. К тому же одной из них ты приглянулся, она же сама тебя приглашала в гости». «Ксения». «Ксанна, если быть точным. Она настоящий мастер перевоплощения, умеет принимать чужие облики во снах, ну и в реале тоже справляется. Когда-то закончила в ГИК, а это уже о многом говорит. Мечтает сделать карьеру на телевидении, и чувствую, что она этого добьется». «Ксанна. Это Оксана, что ли?» «Погодите, но как вы узнали?» – удивился я. «У вас все кладбище в прослушках?» «Нет, мы приходили в твой сон и просканировали воспоминания». «Чего? Но я не помню». «И не должен», – старичок усмехнулся. «Иначе грош нам цена». «И вы так к любому человеку можете прийти и просканировать?» «Почти, но бывают и исключения. Давай не будем об этом. Сейчас мы поедем к нам в штаб, подлечим тебя немного, дадим инструкции, денег, а через недельку отвезем в Москву». «А что, если я откажусь с вами сотрудничать?» Я остановился. «Я запасливый. У моих ребят с собой еще один мешок есть. Так что выбор у тебя небольшой. Либо ты сейчас поедешь со мной в машине, и мы мирно побеседуем и попьем кофе, либо ты тоже поедешь в машине, но уже в багажнике до ближайшего крематория. Как тебе такой расклад, Василек?» «Хватит меня так называть!» Зло воскликнул я и сжал кулаки. «Его больше нет и не было!» «Уверен? Ну и хрен с ним. Раз ты теперь Саша, то буду называть тебя только так. Не стоит давить на старые раны, верно?» «Да». «Ну, тогда поехали. Нам много о чем нужно поговорить, прежде чем ты предстанешь перед ведьмами московского ковена. Ты должен поразить и других из них, а не только Ксанну». «Поверьте, тут я настоящий спец». Я весело улыбнулся и подмигнул.